Глава 4. Вере снилось, будто она роет землю руками, обламывая ногти о каменную плиту, прямо как ночной сумасшедший. Сон становился все более тревожным. Необъяснимый страх иголочками проник под кожу, волосы на руках стали дыбом. Вера проснулась. Тусклые солнечные лучи только-только пробились сквозь облака. Солнце еще не поднялось. Свежий утренний воздух шевелил траву. Вера поежилась то ли от холода, то ли от ночного кошмара. Моргнула, пытаясь прогнать странное ощущение. Она поднялась, подошла к находке. В утренних сумерках из грунта все так же выпирал каменный край. Теперь хорошо были видны трещины и сколы на его поверхности. Ничего необычного. Нет следов чужого присутствия. Вера постояла немного, оглядывая лесную прогалину и ровные прямоугольники раскопа. «Воображение разыгралось, вот и снится всякое», — сказала она себе. Саша спал, положив под голову руки. Вера какое-то время смотрела на него, любуясь, потом достала блокнот и записала. 15 июля. Ночной копатель напугал до чертиков. Кофейные зерна, озеро, на раскопе важная находка. Пугающие сны. Ночевка в лесу. Поразмыслив, она дописала так, чтобы случайный читатель не догадался, о чем идет речь. Он тоже. И тут же подумала. Что тоже? Тоже любит меня? Или просто я ему нравлюсь? Что он чувствует на самом деле? Додумать Вера не успела. Саша зашевелился и открыл глаза. «Вер, ты чего?» Он потер глаза, потянулся. «Чего не спишь?» Увидев блокнот в ее руках, Саша сказал сонным голосом. «А, понятно, вдохновение пришло». Он зевнул. «Подремлю еще немного и в лагерь пойдем». «Угу», — ответила Вера. Вдохновение она не чувствовала, только тревогу. Саша поворочился немного, потом потянулся к Вериной руке, посмотрел на ее часы. «Ладно, пойдем в лагерь, там доспим. Ты не против?» — предложил он. Лагерь встретил тишиной. Похоже, все еще спали. Вера заметила, что нет машины. Саша поцеловал ее в макушку и побрел к своей палатке. Вера пошла к своей. Алла уже проснулась и, сидя в палатке, расчесывала рыжие волосы. — О, доброе утро! — приветствовала она Веру. — Ну и видок у тебя, что совсем не спали. — А машина где? — ответила вопросом на вопрос Вера. «А, да, Парамонов только уехал. Вчера говорили, что утром на станцию поедет, в институт звонить, и еще кому-то там, не знаю, к завтраку вернется. Вер, давай приляг пока, я сейчас Коновалова пойду будить». Вера так и сделала. И только она задремала, как Алин голос прорвался сквозь сон. «Вер, завтракать пошли?» После завтрака пошли на раскоп. Небо заволокли тучи, было пасмурно и жарко. Утренняя свежесть уступила место летнему мареву. «Ну чего там ночью?» — спросил Парамонов у Саши, пока шли через лес. «Все спокойно, никого не видели», — ответил Саша. Парамонов удовлетворенно кивнул. На раскопе Игорь Поликарпович развел бурную деятельность. Он заставил студентов составить новую сетку координат, заново промерить и расположить объекты, перепроверить все полученные данные. А после юные археологи принялись снова рыхлить, скоблить, махать кистями. Наталья Борисовна мучилась с давлением и вскоре ушла с дежурными в лагерь. «Смена погоды и возраст», — с умным видом прокомментировал Коля. Вера подумала, что научному руководителю явно нет и 45, а Зубарев мнит ее старухой. Вера и сама чувствовала себя неважно. С того момента, как она покинула дом, ей не удавалось толком выспаться. Стало душно, как перед грозой. Студенты вытирали вспотевшие лбы. Вскоре прогрохотал первый, еще далекий раскат грома. Серое небо вдруг стало низким и темным. Парамонов начал подгонять студентов. Время близилось к обеду. «Игорь Поликарпович, может, пойдем до дождя?» — предложил Лёва. «Дождь стороной пройдет», — уверенно заявил Парамонов. Опровергая эти слова, На землю упали первые редкие капли. «Так, студенты, легкий дождик работе не помеха. Дождевики надели и вперед», — скомандовал Игорь Поликарпович. «А мы дождевики не взяли», — заныл Коля, работая мастерком. Оглушительно прогрохотал уже близкий раскат грома. Студенты продолжили зачищать грунт. Прогрохотало еще раз, и мелкие капли забарабанили по земле. «Игорь Поликарпович, все равно уже обед», — произнес Саша. «Пока раскоп не начнет смывать, нужно работать», — встрял Белуда, словно подмазываясь к руководителю. «О, Игорек дело говорит», — похвалил Парамонов. «Так, Зубарев, Рыбаков, пулей в лагерь, тащите тент». Через четверть часа начался настоящий ливень. Земля размокла, превратившись в скользкую жижу. Вода ручейками стремилась заполнить прямоугольники раскопа. Дождь уже стоял стеной. Насквозь мокрые студенты спешно собирали инвентарь. Уже ни у кого не вызывал вопросов тот факт, что продолжать работу невозможно. В лагере Алла накрывала на стол. Вера, мокрая с ног до головы, прошлепала мимо. Нужно переодеться. «Вы прям как мокрые крысы», — бросил вслед проходящим мимо студентам Артем. «На себя посмотри», — зло ответил Саша. «Ой, да чё такие обидчивые, я ж пошутил». «Давайте за стол», — крикнула Алла. Под навесом было почти сухо. Только кое-где в прохудившихся местах просачивалась вода и капала на стол. Ливень не прекращался. Алла сварганила свой фирменный борщ, и промокшие студенты с упоением работали ложками. Наталья Борисовна выглядела лучше, чем утром, а вот Игорь Поликарпович был мрачнее тучи. Расстроился, что работы пришлось прервать. Да еще и заготовленный брезент плохо защищал находку от непогоды. Когда с борщом было покончено, никто не торопился уходить из-за стола. Ливень не унимался, косые струи воды попадали и под навес. Вера подобрала под себя ноги, чтобы спасти последние сухие носки. Грязную посуду свалили в кучу. Дежурные не торопились покидать уютную и сухую полевую кухню. «Коновалов, займись-ка чаем!» — попросила Наталья Борисовна. Артем, набросив на голову олимпийку, нехотя вышел под дождь и стал возиться с чайником. Вера сидела, прижавшись плечом к Саше, и то и дело внимательно смотрела ему в лицо. Алла заметила это и заговорчески улыбалась, глядя на эту парочку. Артем принес чайник и стал разливать чай. Он взял Верину кружку и поставил рядом со своей. «Вер, садись сюда. Ща такую историю расскажу». Вера закатила глаза. Саша подвинул Верину кружку обратно. «И чё это? У вас теперь шуры-муры?» — спросил Артем, изображая шутливый тон. Вера видела, как Саша раздувает ноздри и хмурится. Разговоры смолкли, и все разом посмотрели на Веру и Сашу. Только Парамонов и Наталья Борисовна были заняты своей беседой. «Да, мы встречаемся. Что-то не устраивает, Коновалов?» Тихо, но угрожающе произнес Саша. «Встречаемся», — подумала Вера. «Он ничего у меня не спрашивал. Впрочем, зачем задавать глупый вопрос, если и так все понятно?» «Во, слышали? Надо с девчонкой на дежурство сходить, и она твоя. Алка, берегись», — отшутился Артем. «А вот еще размечтался», — фыркнула Алла. «Слышь, Тёмик, давай дежурствами махнемся», — смеясь сказал Лёва и глянул на Аллу. «Я могу со всеми по очереди дежурить, но ничего не обещаю», — пошловато пошутила Алла и картинно перекинула рыжие волосы с одного плеча на другое. Коля подавился чаем, все засмеялись. Вера тоже улыбалась и плотнее прижималась к Саше. Он обнял ее за плечи. «Ладно, короче, слушайте. Крутая история про археологов», — начал Артем, садясь за стол. «Это про мужика и клад», — перебил Коля. «Да не, слушай, ща расскажу». Артем начал рассказ. «Короче, раскапывают два профессора могильник и находят странное захоронение. Прям вообще разрыв шаблона. Захоронение не вписывается в их научные представления. Там, короче, у мужика кисти рук отрублены, ступни отрублены и голова отдельно. И, короче, разрезано от сих до сих». Артем провел рукой от шеи до паха. «В общем, профессора ломают голову. Что же это за фигня такая? Захоронение-то древнее, атрибуты в наличии, все как полагается. Тут один другому говорит. Слышь, Петрович, а ты американский фильм про зомби смотрел?» «Тот смотрел, и чё? А первый? Так это зомби, походу. Вот ему руки-ноги и отрубили. Чтобы по округе не шатался, местных не пугал». Закончил Артем и засмеялся своей шутке. «Не смотрели тогда американских фильмов», — встрял Игорь Белуда. Игорь Поликарпович отвлекся от беседы с Натальей Борисовной и вдруг произнес: «А было такое, находили». «Что, правда?» — удивилась Алла. «Ну, правда-неправда. А между собой у археологов ходили разговоры», — ответил Парамонов. «Прям зомби, что ли?» — удивился Коля. «Зубр, какие зомби!» — засмеялся Виталя. Игорь Поликарпович заулыбался. «Вот, студенты, станете настоящими археологами. Будут у вас свои байки, так сказать, по реальным событиям». «У нас уже есть байка», — сказал Лёва, — «про ночного копателя». Обсуждения продолжались. Вера задумалась и перестала слушать. Капли дождя монотонно стучали об брезент. После сытного обеда и горячего чая слипались глаза. Вера понимала, что на раскоп они сегодня уже не пойдут, даже если закончится дождь. Почва размокла, и зачищать в таких условиях только портить. «Я пойду, спать очень хочется», — шепнула Вера на ухо Саше. Под столом он сжал ее ладонь в своих руках и отпустил. Жест получился тайным и потому немного интимным. Вера тепло улыбнулась. Почти у палатки Веру нагнала Алла. «Вер, ты куда?» Вера пролезла в палатку, чтобы не намокнуть еще больше, и уже оттуда ответила. «Вздремну». Алла полезла за ней. «Вер, давай в деревню сходим?» — попросила Алла. «Зачем? Ливень вон какой!» «Да может, кончится скоро!» — отмахнулась Алла и продолжила. «Ну, в баню. Помнишь, парни говорили?» Вера недоуменно смотрела на Аллу. «Какая баня? Ей и без дождя идти никуда не хотелось». «Помыться позарез надо!» — не успокаивалась Алла. «Ну, будет завтра погода нормальная, в озере искупаешься. Это не то, конечно, но пыль можно сбить». Вера не могла найти логику в настойчивом предложении Аллы. «Мы пока дойдем, по уши грязные будем». «Вер, ну ты что такая непонятливая?» — упрекнула Алла. — Эти дни у меня начались, поняла? Какое тут нафиг озеро? — А-а-а! Вера приняла сочувственный вид. — Я с Натальей Борисовной уже обговорила. Ну, пока вы на раскопе были. Сейчас давай подождем немного. Может, дождик поутихнет, и пойдем. — Ал, ну ты же дежурная. Вдруг к ужину не успеем. — Это я сейчас решу. Ну, пойдешь? Одной как-то неудобно к тетке напрашиваться. Вера кивнула. Алла вылезла из палатки и скрылась в дождливой дымке. Вскоре она вернулась и, улыбаясь, сообщила. «Белуду попросила. Сказал, что выручит, если что». «Белуду?» — удивилась Вера. «Ага. Наплела ему, что в восторге от его кулинарного таланта. Он аж покраснел». Смеясь, поведала Алла. «Лесть открывает многие двери», — легкомысленно заключила она. «Ладно. Только подождем немного. В такой ливень идти неохота». Вера легла на спальник и прикрыла глаза. «Вер, а чё у вас там с Литвиновым?» — поинтересовалась Алла. Вера соображала, как ответить. «Так и знала, что он тебе нравится. Чего мне не сказала?» — с укором спросила подруга. «Не знаю», — ответила Вера. «Думала, я ему не нравлюсь». «Ничего-то ты в парнях не понимаешь», — прокомментировала Алла. Вера вспомнила про свои тетрадки, но обида на подругу давно прошла. «Так даже лучше», — подумала она. «И ни к чему стесняться. Ведь когда-нибудь я подержу в руках свою книгу». Под шум дождя и Алину возню Вера задремала. Ее разбудил громкий требовательный голос снаружи. «Но вы идете?» — спросил Виталя. «Идем, идем», — кивнула Алла. Вера открыла глаза. Алла набивала рюкзак банными принадлежностями. «Вер, полотенце давай к себе положу», — деловито произнесла Алла. Вера потерла глаза, вздохнула, села и принялась собираться. Если верить часам, прошло минут 20, но Вере казалось, что уже вечер. Из-за пасмурной погоды в палатке было темно. Дождь не закончился, но ощутимо ослабел. Редкие капли стучали по брезентовой крыше. По бокам палатки образовались лужи. Неподалеку стояли Виталя и Саша, прячась под капюшонами ветровок. Саша взял Веру за руку, словно ребенка, и они пошли. Следом увязался Артем. «Это вы куда? А я тоже пойду. Ща, погодите, я с вами». «Коновалов, ты-то куда? А дежурить кто будет?» — отрезала Алла. «Чё, а ты куда? Я один кашеварить не буду», — возмутился Артем. На звуки голосов из лавки древностей выглянула Наталья Борисовна. «Куда такой толпой собрались? Я только девочек отпустила». «Наталья Борисовна, так мы не знаем», — начала Алла. «Рыбаков, ты иди», — перебила научный руководитель. «А вы двое делом займитесь». Артем надулся, Саша пожал плечами, как бы говоря. «Делом так делом». «Коновалов, вон твое хозяйство», — продолжила Наталья Борисовна, указывая взглядом на полевую кухню, где по-прежнему лежала на столе кучка грязной посуды. «Саш, иди сюда, покажешь вашу камералку». На этом и разошлись. Виталя, Вера и Алла побрели по влажной тропинке к деревне. «Наталья Борисовна — мировая тетка», — заключила Алла, когда троица прошла с десяток метров. «Ага. Че это вам вздумалось в такую погоду в бане помыться?» — поинтересовался Виталя, шедший впереди. «Чего вздумалось, чего вздумалось? Что бы ты понимал в женском организме?» — вопросом на вопрос ответила Алла. «Эти, что ли, бабские штучки?» — буркнул Виталя. «Виталий, нет у тебя чуткости и такта», — игриво произнесла Алла. «Чего? Я ж с вами пошел. А мне охота, что ли, грязь тут месить?» — проговорил Виталий шутливо. Он явно не обижался. «Про грязь точно сказано», — подумала Вера. Кеды увязали во влажном грунте, мокрая трава хлестала по голеням. Капли дождя противно холодили щеки. По узкой скользкой тропинке удобнее было идти гуськом. Алла шла в середине, а Вера позади. Алла притормозила и, повернувшись к Вере, шепнула. «Коновалов дурак, конечно, но симпатичный». Вера пожала плечами. «Сплетничать будете», — прыснул Виталя. «Давайте, послушаю, как вы косточки парням перемываете». Вера понимала, что Алле просто скучно, поэтому она и кокетничает. «Виталя, вот скажи, как бы ты показал девушке, что она тебе нравится?» В своей манере задала Алла вопрос. «Это еще зачем?» Виталя остановился и какое-то время пытался идти рядом с Аллой, наступая на траву. «Так, из праздного любопытства спрашиваю», — уклончиво ответила Алла. Виталя замялся. «Пригласил бы погулять или в кино». «Фу, как банально», — прокомментировала Алла. «Поэтому у тебя и нет девушки». «Есть у меня девушка», — возмутился Виталя. «Очень красивая, на худграфе учится». «О-о-о», — многозначительно произнесла Алла. Далее последовала дискуссия о том, какую роль для мужчин играет красота. Чуть погодя, Вера попробовала сменить тему. «Виталь, а что за тетя Рая? Она нас вообще пустит в баню?» «Наверное», — Виталя пожал плечами. Он рад был отделаться от Аллы. «Она приглашала, думаю, пустит. Милая женщина преклонных лет. Она вроде одна живет». «А что там за баня?» — уточнила Вера. «Да, не знаю, увидим», — ответил Виталя. Дождик почти перестал. Незаметно и за разговорами прошли полпути. Алла напевала что-то из Пугачевой себе под нос. Поговорили еще о погоде, о раскопе, о том, кто чем займется в августе. Вскоре стал виден знакомый заброшенный дом на краю деревни. Под низким пасмурным небом он казался еще более зловещим. Виталя уверенно вел девушек за собой, знакомой только ему дорогой. Вера вспомнила, как в первый день встретившийся им мужик размахивал руками, объясняя парням, как найти нужный дом. Шли недолго. «Вон тот», — произнес Виталя, указывая на старый деревянный домик с пышным цветущим палисадником. Три ярких окна контрастировали с облупившимся коричневым фасадом. Синие резные наличники и белые оконные рамы создавали у Веры ассоциацию с гжелью. Из четырехскатной крыши выступало окошко светелки. Калитка была открыта, «Ждите здесь», — сказал Виталя и протиснулся в калитку. Парень прошел по участку, скрылся за домом. Послышался приглушенный стук, а потом тишина. Через низкий реденький забор Вера старалась разглядеть участок. Огород, пара яблонь, малина сбоку у забора, теплица из старых оконных рам. За огородом Вера увидела бревенчатый сарай, низкий, с двускатной мшистой крышей, напоминающий избушку Бабы-Яги из детских сказок. «А вот и баня», — заметила Алла. «Где?» — недоуменно спросила Вера. «Да вон, за огородом». «Вон тот сарай?» — переспросила Вера. Алла засмеялась. Снова послышался стук. Виталя барабанил в дверь. Раздался скрип, зазвучал женский голос. Виталя что-то отвечал, а потом выглянул из-за угла дома и махнул девчонкам рукой, приглашая заходить. За свои 19 лет Вера ни разу не бывала в таком деревенском доме. Здесь ей почему-то было спокойно, тревожность исчезла, жизнь будто тут замирала, растворялась в природе. На дощатом крыльце пожилая полная женщина засовывала ступни в галоши. Лицо ее было обыкновенным и в то же время особенным. Внимательные карие глаза, сеточки глубоких морщин, добрая открытая улыбка. «Ой, молоденькие какие!» — произнесла она. Вера не знала, как положено себя вести, но заключила, что правильно будет поздороваться и представиться. «Здравствуйте, я Вера. Спасибо, что пригласили». «Алла?» — представилась подруга. «Раиса Ивановна», — сообщила женщина и, махнув рукой, добавила. «Можно, тетя Рая. Чай не начальник какой. Да чего ж стоите? Заходите в сени». Вера посмотрела на свои кеды, измазанные прилипшими комьями земли. Алла без стеснения прошла внутрь. «Сейчас молодец ваш растопит, воды натаскаем, а я самовар затоплю», — начала Раиса Ивановна и повела Виталю к поленнице. «Сынок, мне бы дров наколоть, мужика-то нет». Виталий кивал. Вера мялась у порога. «Тетя Рая, ведра вон те брать?» — по-свойски крикнула Алла из сеней, потом выглянула, показывая два ведра. «Что побольше, дочка, бери», — ответила Раиса Ивановна. Вера обалдела, а Алла сунула ей в руки ведро. Виталий затопил баню и теперь колол дрова впрок. Алла и Вера натаскали воды из колодца, и Раиса Ивановна позвала студентов на чай. «Сейчас иду», — бросил Виталий, вытирая лоб рукавом. Алла пошла в дом. Вера, немного смущаясь, последовала за ней. В сенях повсюду стояли корзинки и котомки, бутыли и банки, по периметру на окнах пестрели разномастные шторки на тонкой леске. У дальнего окна стояла панцирная койка, застеленная простыней. На ней сушились листья мяты. Пустая бутылка на витой этажерке выполняла роль вазы. Пучки трав аккуратно висели на чердачной лесенке. Видно, хозяйка не пользовалась чердаком. Тут же был садовый инвентарь, облезлый старый шкаф и верхняя одежда на крючках у входа в дом. В доме пахло чем-то кислым. Четвертую часть крупной комнаты занимала печь. В углу за печью Вера увидела большую бутыль с резиновой перчаткой вместо пробки. Рядом спряталась дверь за тюлевой занавеской. Наверное, спальня. У входа блестел большой металлический рукомойник. В три узких окна лился тусклый свет с улицы, освещая сумрачным сиянием круглый деревянный стол. На соседней стене квадратное окно выходило на соседский забор. А рядом в углу, поражая воображение Веры, возвышался старинный буфет. Завершали композицию бумажные обои с пестрыми, чуть выцветшими цветочками. Такие Вера помнила из детства. Зачарованная убранством комнаты, она не сразу заметила красный угол, забытый религиозный атрибут, чуждый советскому человеку. Алла без стеснения села за стол. Вера по скрипучему полу подошла к буфету, хотела рассмотреть его нарядные резные узоры. Столешница комода обтерлась и выцвела, но ножки верхней части почти сохранили первозданную красоту. За стеклом на кружевных салфетках стоял кобальтовый сервиз дулевского фарфора. В веренной семье тоже был такой, но сохранились лишь блюдца да молочник. На полках красовались блюда и разномастные фужеры. Видно, дожили по паре тройки штук. Из общего вида выбивалась большая ваза из яркого разноцветного стекла, слишком авангардная для старого буфета. — А, это деверь мой на Красном Мае работал. Тоже помер уж. А ваза его стоит. Заметив верен интерес, рассказала Раиса Ивановна. — Да ты ж садись, дочка, не стесняйся. Мы люди простые, но чем богаты. Она принялась накладывать варенье в щербатую вазочку. Вера подумала, что ничего здесь не поменялось за 50 прошедших лет. — Спасибо, — сказала Вера и села рядом с Аллой. — Очень красивый буфет. — Ой, да старинный уж. Сколько помню, тут стоит. На свадьбу еще дарили. А тогда-то какая это вещь была? Не в каждой семье, — разговорилась Раиса Ивановна. Самовар оказался электрическим. Венчала его яркая лоскутная баба на фарфоровом заварном чайнике. Алла стала помогать разливать чай. — А вы чьи ж будете? — спросила хозяйка дома. Вера не поняла вопроса. — А мы из Куйбышева, студентки. Второй курс закончили. Вот на практику приехали, — ответила Алла. — Это вы у волчьей сопки, что ли? — Алла кивнула. — Ох, и дурное место ж вы выбрали, чтоб ковыряться, — посетовала Раиса Ивановна. Дверь заскрипела, в сенях раздались шаги, зашел Виталя. — Тетя Рая, наколол. Должно надолго хватить, — произнес он. — Спасибо, сынок. Вон руки ополосни да садись. Застучала вода о медный таз. Потом Виталя тоже сел за стол. Раиса Ивановна нарезала хлеб толстыми ломтями, поставила рядом пузатую сахарницу, глиняный горшочек со сметаной и пряники. Такие же Саша покупал в сельпо. Алла взяла хлеб, щедро насыпала на него сахар и стала ложечкой лить сверху воду. С такими бутербродами дети бегали во двор. Виталя намазал свой ломоть сметаной, шлепнув поверх варенье. Вера повторила за ним. Должно быть, от голода ей казалось, что нет ничего вкуснее на свете. Хозяйка дома добродушно улыбалась. Прожевав, Вера спросила. — Раиса Ивановна, почему волчья сопка? Откуда такое название? — Так как откуда? Люди так прозвали, — уклончиво сказала женщина. — А почему? — задал вопрос Виталя с набитым ртом, тоже заинтересовавшись странным названием. — Так как почему? Поверье о червленом волке. Студенты недоуменно хлопали глазами. Алла даже оторвалась от угощения. — Червленый, то бишь кровавый, — пояснила Раиса Ивановна. — К нам позапрошлой весной даже эти приезжали. Ну, как их? Тьфу ты! — продолжила она. — Собиратели фольклора. По домам ходили, вы спрашивали. Сказали, мол, в энциклопедию занесут. — Не слышали такой легенды. Расскажите, пожалуйста, — попросила Вера. — Ой, да я разве ж помню. Так, обрывки. Только то, что прабабка в детстве сказывала. Я-то вот такой была. Раиса Ивановна показала рукой высоту стола. — Но место дурное. Деревенские всегда сторонятся. Вон Манькин муж сходил раз, так и до сих пор с собой не в ладу. Аж в дурдом хотели сдавать. Ребята переглянулись. Вера вспомнила сутулую фигуру в темноте. «Что помните, расскажите?» — снова попросила Вера. Алла продолжила жевать. Виталя прихлебывал чай. И только Вера поставила чашку на блюдце и, не отрываясь, смотрела на пожилую женщину. Раиса Ивановна нахмурилась, будто вспоминала. «Что за червленый волк?» — поторопила Вера. «Так это вроде оборотня. Он днем человек». Ну, притворяется человеком. А ночью в зверя превращается и кровь пьет. А чтобы самому людей не кусать, слуг заводит, пиявцев, — поведала Раиса Ивановна и после паузы добавила. — Да сказка ж это! Раньше люди чего только не выдумывали. У Веры холодок побежал по спине. — А сопка при чем тут? — спросила она. — Так верили, что сдох зверюга в этом месте. А чтобы не воскрес, люди сверху холм насыпали. Такой вот сказ про нашу сопку. Других-то нету, равнины да овраги. И когда ж его насыпали? Там соснам сотни лет, — уточнил Виталий. Раиса Ивановна развела руками. В каждом месте свои предания. В сказке ложь, давний намек, — засмеялась Алла. Ага, — улыбнулся Виталий. А место почему дурное? Не унималась Вера. Вера, ну что пристало? Такая местная легенда, — весело сказала Алла. А у того мужчины мало ли какие заболевания, всякое бывает. У нас тоже городские сумасшедшие есть, — с улыбкой заметил Виталий. Раиса Ивановна одобрительно кивнула, соглашаясь, будто не хотела продолжать эту тему. «Девчонки, пойду гляну, но, думаю, уже готово», — произнес Виталий. «Тетя Рая, вкуснотища! Накормили, напоили, спасибо!» «На здоровье!» — кивнула Раиса Ивановна. Через несколько минут Виталий крикнул с улицы. «Идите, готово!» Алла вскочила из-за стола. «Спасибо!» Поблагодарила она Раису Ивановну и выжидающе посмотрела на Веру. «Иди я сейчас», — ответила Вера. Ей хотелось задержаться и еще пару раз зачерпнуть варенье. Очень вкусно было. Алла вышла. Вера еще в лагере думала, как отблагодарить хозяйку бани за гостеприимство. Она достала из кармана заготовленные деньги, протянула Раисе Ивановне. «Спасибо за доброту», — произнесла Вера. Хозяйка дома не ответила на этот жест, только глядела внимательно. Тогда Вера положила деньги на стул. «Мне не надо. Дочка, да ты чего?» Вера смутилась. «Ты лучше мне чай купи, черный со слоном. Люблю такой чай, а у меня кончился». «С каким еще слоном?» — подумала Вера. «Не было такого в сельпо. Ладно, если что, из города почтой отправлю». «Хорошо». Согласилась она и убрала деньги. Раиса Ивановна поднялась. «Сейчас, дочка, подожди!» Она направилась в спальню. Когда та отдернула тюлевую шторку, Вера краем глаза заметила кровать, подушки, сложенные треугольником, яркое покрывало и выглядывающий из-под него вышитый подзор. Вера зачерпнула ложкой варенье, не успела проглотить, как женщина вернулась. «Вот, возьми!» Она протягивала крестик на холщовой веревке. Отказываться было неудобно, и Вера приняла подарок. «Надень!» — приказала Раиса Ивановна. Вера, не смея ослушаться, надела, спрятала крестик под рубашку. «Некрещеная, небось!» — грустно пробормотала Раиса Ивановна. «Спасибо!» — как завороженная произнесла девушка и, почувствовав расположение хозяйки, попросила. «Раиса Ивановна, расскажите легенду о червленом волке. Пожалуйста, что помните?» Женщина тяжело вздохнула, присела на край стула напротив Веры и начала. «Ну, слушай, дочка, за точный пересказ не ручаюсь. Червленый волк, он прежде человеком был, только алчным и амбициозным. Стал он атаманом в наших землях, дорвался, то бишь, до власти. Да только пришли бусурмане, пожгли деревни, порубили его войско и простых людей без счета. Жена его на сносях была, так и ее не пощадили. А атаман уцелел. Закралась в его сердце черная злоба. И стал он просить Бога даровать ему великую силу и долгую жизнь, дабы изничтожить всех врагов до единого. Только Бог не ответил на мольбы. Зато дьявол почувствовал гниль в душе атамана и захотел через него Богу насолить. Обернулся мудрым старцем и подарил атаману некий предмет, в котором заключил каплю своей бесовской крови, со словами, что Богу, мол, так угодно, разъяснил, что надо делать. Так получил червленый волк и силу, и вечную жизнь, а вместе с тем проклятие. Стал он слугой дьявола, кровопийцей и оборотнем. Не мог больше атаман жить среди людей, сам своей натуры страшился. Покинул эти места и долго скитался по свету, собирая кровавую дань, заводил себе слуг пиявцев. Да только сердце всегда на родине остается. Минул не один десяток зим, сменились поколения, вернулся червленый волк в родные края. А здесь уже другие порядки. Заправляла всем молодая сильная атаманша. Единой волей своей держала мужиков под пятой, Слухи о ней неслись во все концы света. Кто говорил, что она богатырка, кто, что старуха-колдунья. А некоторые утверждали, что девица невиданной красоты. Червленый волк как ее увидел, так и пропал. Красива она была, как луна ясной ночью. Все человеческое, что в нем таилось, затрепетало. В сенях раздался скрип. Вера дернулась. Раиса Ивановна замолчала, глянула на дверь. В этот момент вошел Виталя. «Вера, иди уже, ну в лагерь же пора», — с укором сказал он, нарушая особенный момент. «Сейчас иду», — досадливо бросила девушка. «Чаем еще угостите», — прозвучал веселый голос Витали. «Конечно, сынок», — ласково отозвалась хозяйка дома. «Только воды еще принеси». Виталя вышел в сени, забрянчали ведра. Вера нетерпеливо уточнила. «А дальше что, Раиса Ивановна?» «А дальше, дочка, стал червленый волк свататься к атаманше. Да только та свободолюбивой была и всем женихам отказывала. И этому отказала, тем более чуяла в нем неладное. Тут от досады и проявилась дьявольская натура. Червленый волк пригрозил, что всех в деревне убьет, коли атаманша его не будет. А она ему: «Я, дескать, только сильного мужа уважать буду, что в честном бою меня победит. От богатырей остался обычай трех испытаний. Коли я тебя одолею, не обессудь, уберешься с земель моих вон. А коли ты сильнее окажешься, пусть будет твоя воля», — предложила атаманша. Волк согласился. Пошли они на утес у реки, что в 13 верстах от нашей деревни. Бросились с обрыва и поплыли. Нужно было реку переплыть туда-обратно и не утонуть. Испытания прошли на равных. Второе состязание — стрельба из лука. И тут на равных. Заподозрила атаманша, что соперник ее не человек. Ведь до того никто сравниться с ней не мог. Третье испытание — бой на саблях. Всю ночь не спала атаманша. Думала, как назойливого жениха одолеть. Наутро ничего не придумала. Раиса Ивановна задумалась на секунду. Вера смотрела на нее выжидающе. «Бьются, значит, они на саблях?» — продолжила женщина. «Чувствует атаманша, что устает, уступает противнику. А тот словно не махал саблей битый час. Волк задел уже девушку пару раз. Тогда молодая атаманша решила устрашить его злыми речами. «Попил ты моей кровушки! Теперь я твоей хочу!» — выкрикнула она и яростно ринулась в бой. «Так уж у бесовского отродья заведено. Если кто их крови попросил, не могут отказать. Напоил червленый волк атаманшу своей кровью. Не знала та, что обрекает себя на вечное проклятие. Да поздно было. А дьявольская кровь, она такая. Кто последним ее испил, у того и сила». Разозлилась атаманша жутко. Потом почувствовала, что имеет власть над червленым волком, и приказала ему вечно в солнечном свете гореть. То было на нашей волчьей сопке. Так люди говорят, — закончила Раиса Ивановна. — А потом что с ней было? — спросила Вера. — И почему она такая сильная была? В дверях появился Виталя с двумя эмалированными ведрами. Он укоризненно посмотрел на Веру. Хозяйка дома пожала плечами и проговорила. «Да кто ж знает, что с ней было. Я, может, и эту легенду переврала. Уж прости, дочка, как помню. А сильная почему? Так богатырская кровь в роду. Так прабабка сказывала. Ой, много она историй знала про богатырш-воительниц». «Спасибо. Красивая легенда», — сказала Вера пожилой женщине и пошла к двери. «За все спасибо, Раиса Ивановна». На улице девушка остановилась, прислушалась к себе, пытаясь разобраться в неясной странности происходящего. «Зачем хозяйка дома дала мне крестик?» — размышляла она. Легенда напомнила Вере смесь вполне характерных сказочных сюжетов. Разве что наличие крови как магического атрибута будоражило воображение. Небо заволокло пеленой облаков, пахло мокрой землей, с бани тянуло дымом. В предбаннике Вера разделась, сняла крестик, спрятала его в одежде, чтобы потом незаметно надеть. В бане было темно и жарко. Горела тусклая лампа, крохотное окошко толком не давало света. Вера только сейчас заметила, что стены и низкий потолок абсолютно черные от сажи. Алла лежала на единственной лавке. «Чего так долго?» — спросила она, поднимаясь. «Давай садись». Вера опасливо сделала пару шагов, села рядом на лавку. «Ал, мы же выйдем отсюда грязнее, чем зашли», — произнесла Вера, проведя пальцем по стене. Алла засмеялась. «Ты что, в бане не была?» «В общественной была». «Ну, в городе это не то. Здесь все с душой. Банькой потом пахнуть будешь». «Угу, на неделю вперед прокопчусь», — буркнула Вера. Алла встала, занесла из предбанника ведро с холодной водой, дверь оставила приоткрытой. «Ты сиди, а я мыться буду». Вода уходила сквозь щели между половыми досками. Алла довольно охала, обливаясь из ковша. Вера не стала долго сидеть. «Только горячую воду, Виталий, оставь», — предупредила Алла. Вскоре Алла и Вера, распаренные, в одежды на влажное тело и с полотенцами на головах, сидели на старой лавке возле бани. На улице было прекрасно. Летний ветерок обдувал щеки, пасмурный день дарил прохладу и свежесть. Пахло закопченным деревом и цветами. Раиса Ивановна перебирала горох, сидя на крыльце. Виталя помылся по-солдатски быстро. Скоро студенты тепло прощались с доброй хозяйкой. Вера обещала найти чай со слоном. На обратном пути сквозь тучи выглянуло солнце. «Надеюсь, к ужину успеем», — проворчал Виталя. «Успеем», — уверенно сказала Алла. Вера посмотрела на часы, начало седьмого. Алла точно пропустила дежурство на кухне. Поле и пару перелесков прошли быстро. Вера еле волочила ноги, после бани ее разморило. Наконец, между стволов замаячила знакомая поляна. Рядом с буханкой стоял белый сверкающий автомобиль. Виталя присвистнул. «Фига себе, восьмерка! Да их только в прошлом году выпустили!» Вздыхая и ахая, он подошел к машине и стал разглядывать с мальчишеским восторгом. «Новенькая! И не жалко по такой убитой дороге!» На ободах колес и бамперах виднелись брызги грязи. «Как думаешь, чья?» — спросила Вера у Аллы. Алла взглядом указала в сторону палаток. Там Игорь Поликарпович вел оживленную беседу с незнакомым человеком. Веру сразу удивила осанка мужчины. Столь ровной спине позавидовала бы любая балерина. Мужчина повернулся, скользнул по девушкам взглядом и словно не заметил. «И кто это такой?» — буркнула Алла. Вера пожала плечами. На ужин они опоздали. Все уже сидели за столом. Навстречу шел Саша. Он обнял Веру и шепнул ей на ухо. «Все нормально?» «Нормально. А что за мужик?» Саша разжал объятия и повел Веру к столу. «Да, профессор какой-то. Вроде из института прислали. Вот только приехал, как раз на ужин». «Как он так быстро? У него там фотонный двигатель, что ли, в машине?» — удивилась Вера. «Ну, сказал, что в райцентре был, у родственников гостил. Вроде как в отпуске. Потом вызвали сюда». «Странно», — заключила Вера. «А что странного? Археологи они такие, фанатики», — произнес Саша. «Садитесь быстрее, уже остыло все», — позвала Наталья Борисовна. Алла благодарила Белуду. «Спасибо, Игорь, должна буду». «Угу», — ворчливо ответил тот, вид у него был самодовольный. После ужина студенты остались за столом. Земля вокруг кострища была слишком влажной. Алла притащила свой магнитофон на батарейках, и под звуки голоса эстрадной дивы завязалась обычная болтовня. Артем травил байки. «Где он только их берет?» — думала Вера. Незнакомец представился вновь прибывшим. Пожал всем троим руки. «Артур Владимирович, рад знакомству». Вера не успела толком его рассмотреть. Подметила лишь тяжелый взгляд и безупречную аккуратность внешнего вида. Из-под спортивной кофты торчал белый наглаженный воротничок рубашки, словно мужчина только что сменил деловой костюм на спортивный. На Олимпийке Артура Владимировича Вера заметила значок КПСС, красный флажок с золотым профилем и буквами, похожий на комсомольский. Потом трое взрослых скрылись в лавке древностей. «Ничего себе, профессора живут», — прокомментировал Лёва, имея в виду машину. Было еще светло, Алла разливала чай. Вера тихонько прижалась к Саше и сидела, погруженная в свои мысли. Ей очень хотелось спать. День оказался слишком насыщенным. Она думала незаметно улизнуть в палатку. «Зобар, тащи гитару, невозможно это слушать», — проворчал Виталя. Коля принес гитару, Алла обиженно выключила магнитофон. Артем откуда-то достал бидончик. Веселье было в разгаре, когда вернулись старшие. Парамонов пошел помогать гостю ставить палатку, а Наталья Борисовна сказала: «Алла, Артем, собирайтесь. Артур Владимирович привез лишнюю палатку. Поставите на раскопе. Хоть не на сырой земле спать». А Вера подумала: слишком предусмотрительный этот Артур Владимирович. Он не понравился ей с первого взгляда. Чересчур безукоризненный. От таких обычно одни проблемы. На палаточный лагерь опустились сумерки. Поднялся ветер, сосны раскачивались и шуршали хвоей. Алла и Артем ушли дежурить на раскоп. Вера шепнула Саше на ухо: «Я пойду, очень устала». Тот пошел провожать ее до палатки. «Хочешь, с тобой посижу?» — спросил Саша. «Нет», — ответила Вера и глянула в сторону Парамонова и Артура Владимировича. На самом деле ей хотелось заползти в спальник, свернуться клубочком и провалиться в сон. «Ладно, понял». Саша, кажется, расценил неверно ее ответ. «Ты не обижаешься?» Вера провела ладонями по его сильным рукам, обняла за шею, встала на цыпочки и поцеловала. Губы его были мягкими и нежными, и на секунду Вера засомневалась в своем решении. Саша отстранился. «А ты не обижаешься?» Вера нахмурилась. «Ну, просто ты странная сегодня, какая-то тихая», — пояснил он. Вера всегда была тихой. Она вопросительно посмотрела на Сашу. «Тогда в лесу, ну, знаешь, может, ты не так представляла, как должно быть. Я просто...» Он замялся и через секунду продолжил. «Просто я хочу, чтобы у нас все было серьезно, не так». «О-о-о!» — произнесла Вера. Ее снова удивила его робость и словно рыцарское поведение. До этого она представляла его холодным и сильным, недоступным для нее. Вера соображала пару мгновений, а потом выдала: «Нет, конечно, не обижаюсь. За это я люблю тебя еще больше». Так прозвучало нечаянно брошенное слово «люблю». Вера запоздала поняла, что не вложила полного смысла в случайно сказанное слово. Саша притянул Веру к себе, зарылся лицом в ее волосы. «Я тебя тоже люблю», — прошептал он. «Давно». «А почему раньше не сказал?» — спросила Вера, улыбаясь и прижимаясь щекой к его щеке. Для этого ей пришлось почти повиснуть на нем, высоком и широкоплечим. «Ну, в институте», — Саша задумался. «Ты такая надменная и ходишь все время вместе с Алкой». «Что?» — Вера засмеялась. «А здесь ты такая домашняя, что ли? Вот я и рискнул». Саша стиснул руками тонкую девичью талию, заскользил пальцами вверх по спине. Вера забыла и про сон, и про все на свете. Она нашла его губы и долго целовала, прижимаясь, запуская пальцы в его светлые волосы. Потом Вера потянула Сашу за ближайшие кусты, чтобы не мозолить глаза начальнику раскопа. Игорь Поликарпович и Артур Владимирович закончили с палаткой и направились через лагерь к столу. Под сосновыми ветвями мир словно замер или исчез вовсе. Поцелуи стали такими, будто в темноте можно было не стесняться. Пахло хвоей и влажной древесной корой. Вере казалось, что земля уходит из-под ног. Саша целовал ее шею, тяжело дышал и снова возвращался к ее губам. Вера уже хотела предложить ему остаться, как вдруг раздался голос. «Эй, вы чего тут?» У палатки стоял Артем. Вера чертыхнулась. «А ты чего?» — зло спросил Саша, отстранившись от Веры. Все волшебство разом испарилось. «Алка коврик забыла», — ответил Артем. Он смотрел на Веру, не отрывая взгляда. «Бери, он там, в палатке», — сказала Вера. «Не буду я в вашей палатке шариться», — возмутился Артем. «Вер, достань сама, пожалуйста». Вера полезла в палатку, достала Ален коврик. «Вот, держи». Парни сверлили друг друга взглядом. «Спокойного дежурства», — произнесла Вера, чтобы разрядить обстановку. «Спасибо», — с раздражением кивнул Артем. Когда тот ушел, Саша снова обнял Веру. «Знаешь, что он сказал в первый день тут?» Вера помотала головой. «Что ты его девушка, и чтобы я к тебе не лез». Вера хмыкнула. «Детский сад», — подумала она. Коновалов в институте проявлял к ней повышенное внимание, но больше в виде шуток и подколов. «Мы-то знаем, чья я девушка?» — ласково напомнила Вера. Саша улыбнулся. «Спокойной ночи». Вера поцеловала Сашу в щеку. «Я спать». «До завтра», — сказал ей на прощание Саша. В палатке Вера долго ворочалась, хотя очень устала. В конце концов включила фонарик, достала блокнот и стала писать. Подробно описала прошедший день, баню по-черному, деревенский дом и Раису Ивановну. Когда она писала про Сашу, то, сама того не замечая, теребила крестик, двигая его по холщовой веревке туда-сюда. Снаружи доносились звуки гитары и негромкие голоса. Вера отложила блокнот и перед тем, как уснуть, подумала немного о том, чем отличается любовь от влюбленности. Этой ночью Вера спала крепко, но под утро ей стало казаться, то ли наяву, то ли во сне, что кто-то ходит кругами вокруг палатки. Сквозь дрему она слышала голос Аллы. Вера заметалась, перевернулась на другой бок и вновь провалилась в глубокий сон.